Дизайнерские вещи. Алекс стоял на балконе и разглядывал вид, открывающийся на городок Позитано и Средиземное море за ним. Солнце зашло уже 2 часа назад, но в воздухе все еще держалось тепло. Он был одет в махровый халат, волосы были мокрыми от мощных горячих струй душа, обдавших его со всех сторон. На столике рядом с ним стоял стакан свежего сока лайма со льдом. С того самого момента, как он встретился с Найлом во второй раз, все происходящее казалось ему сном. И сейчас этот сон принял совсем новое, очень странное направление. Сначала гостиница. Она называлась Сиренузы. Найл с немалым удовольствием рассказал ему, что это один из самых роскошных отелей на всем юге Италии. Номер Алекса был огромным и больше напоминал гостевую комнату в каком-нибудь итальянском дворце. Большая двухместная кровать с белоснежным бельем из египетского шелка. Письменный стол. 36-дюймовый телевизор с беспроводными колонками Bose. Огромный кожаный диван. А за окном — личная терраса. А ванная? Кроме мощного душа, там была ванна, в которой, наверное, могла бы уместиться целая футбольная команда и джакузи. Комната была отделана мрамором и украшена плиткой ручной работы. Номер для миллионера. Алекс вздрогнул, представив, сколько стоит провести здесь одну ночь. Найл увез его прочь от развалин фабрики Консанта Энтерпрайзес. Во время поездки они не обменялись ни словом. Алекс хотел задать Найлу целую сотню вопросов, но из-за шума ветра и рева 162-киловаттного шестицилиндрового V-образного двигателя с 4 распредвалами говорить было просто невозможно. Да и, если подумать, Найл явно не из тех, кто должен отвечать на вопросы. Они проехали всего 20 минут вдоль берега и вдруг остановились возле гостиницы, обманчиво маленькой и заурядной на вид. Ну, если смотреть снаружи. Пока Алекс регистрировался в гостинице, Найл позвонил куда-то по мобильному телефону. «Миссис Ротман очень рада, что ты здесь», — сказал он. «Она собирается поужинать с тобой в 9:30. Попросила меня подобрать тебе одежду». Он окинул Алекса взглядом. «Я неплохо определяю размер на глаз. У тебя есть какие-нибудь предпочтения по стилю?» Алекс пожал плечами. «Как хочешь». «Хорошо. Коридорный отведет тебя в номер. Я так рад нашей встрече, Алекс. Я точно знаю, мы с тобой подружимся. Наслаждайся обедом. Еда здесь мирового класса». Он сел обратно в машину и куда-то уехал. «Я точно знаю, мы с тобой подружимся». Алекс покачал головой, до сих пор не веря услышанному. Всего 2 дня назад этот же человек ударил его так, что он потерял сознание, а потом оставил умирать в затопленной подземной камере. Из этих мыслей его вырвало появление пожилого человека в ливрее. Тот жестом показал Алексу следовать за ним и отвел его в номер на 3-м этаже. Они прошли по коридорам, полным предметов антиквариата и картин. В конце концов, Алекса оставили одного, и он тут же осмотрел комнату. Дверь не заперта. На 2 телефонах, стоящих на столе, есть тоновый набор. По сути, он может позвонить кому угодно в любую точку мира, даже в полицию. В конце концов, он же только что видел взрыв на фабрике Консанта Энтерпрайзес и убийство Гарольда Либермана. Но Найл явно доверял ему и считал, что он будет молчать, по крайней мере, пока не встретится с миссис Ротман. А еще он может просто уйти и исчезнуть. Но опять-таки они решили, что он никуда не уйдет. Очень странно. Алекс отпил немного из бокала и посмотрел вниз, на город. Стояла прекрасная ночь. Небо уходило в бесконечность. На нем горели 1000 ярких звезд. Алекс слышал, как далеко внизу бьются о берег волны. Городок Позитано стоял на склоне крутого холма. Магазинчики, рестораны, дома и квартиры буквально налезали друг на друга, связанные сетью узких переулков. Чуть более широкая главная улица змеилась вниз, в сторону подковообразного залива. Повсюду горели фонари. Сезон отпусков подходил к концу, но улицы по-прежнему были заполнены людьми, которые хотели сполна насладиться последними жаркими деньками. В дверь постучали. Алекс вернулся обратно в комнату и прошел к двери по блестящему мраморному полу. За ней стоял официант в белом пиджаке и черном галстуке бабочки. «Ваша одежда, сэр», — сказал он и протянул Алексу чемодан. «Мистер Найл рекомендует на сегодня костюм», — добавил он, прежде чем удалиться. Алекс открыл чемодан. В нем лежал целый ворох новенькой дорогой одежды. Наверху — костюм. Алекс достал его и разложил на кровати. Костюм был из угольно-серого шелка с логотипом «Миу-Миу». К костюму прилагалась белая рубашка от Армани. Под рубашкой оказалась маленькая кожаная коробочка. Открыв ее, Алекс ахнул. Ему даже купили новые часы «Бом и Мерсье» с полированным стальным браслетом. Он вытащил их из коробки и взвесил на ладони. Должно быть, они стоят не 1000 фунтов. Сначала гостиничный номер, потом это. Его просто забрасывали деньгами. Причем, как и из мощного душа, со всех направлений. Алекс ненадолго задумался. Он не совсем представлял, во что ввязывается. Но пока, наверное, можно ему подыграть. Было уже почти 9:30, и он умирал от голода. Одевшись, он посмотрел на себя в зеркало. Костюм был в классическом стиле модов. Пиджак с небольшими лацканами, которые едва доставали до груди, и узкие облегающие брюки. Примечание. Моды. Английская молодежная субкультура 1960-х годов. Поначалу отличительной чертой модов были итальянские костюмы с иголочки. Конец примечания. Галстук был темно-синим, узким и прямым. А еще миссис Ротман купила ему черные замшевые туфли Дольче и Габбана. Вот это одежда! Алекс едва узнал себя. Ровно в 9:30 он спустился в ресторан на первом этаже. Только сейчас он понял, что гостиница построена прямо на склоне холма и на самом деле намного больше по размеру, чем кажется. Причем немалая ее часть располагалась ниже, чем вход и ресепшн. Алекс оказался в длинной сводчатой комнате. Столы уходили далеко, к еще одной террасе. Освещали ресторан сотни крохотных свечей в стеклянных подсвечниках. В зале уже сидело множество людей. Официанты сновали от стола к столу. Помещение полнилось звоном посуды и тихими разговорами. Стол миссис Ротман был самым лучшим. Посреди террасы, с видом на Позитано и море. Она сидела одна, держа в руках бокал шампанского, и ждала его. Одета она была в черное платье с вырезом, которое оттеняло простое алмазное ожерелье. Увидев его, она улыбнулась и помахала рукой. Алекс прошел к ней. В костюме он чувствовал себя очень неловко. Большинство других посетителей были одеты куда менее торжественно. Он даже пожалел, что надел еще и галстук. «Алекс, чудесно выглядишь!» Она окинула его взглядом своих темных глаз. «Костюм идеально тебе подходит. Миу-миу, правильно? Обожаю этот стиль. Присядь, пожалуйста». Алекс занял свое место за столом. Интересно, что подумают остальные. Что эта мать с сыном решили так провести вечер. Он ощущал себя статистом в фильме. Самое время, чтобы кто-нибудь, наконец, показал ему сценарий. «Давно не ужинала с собственным маленьким мальчиком. Хочешь шампанского?» «Нет, спасибо». «Что тогда?» Словно из ниоткуда у столика появился официант, готовый принять заказ Алекса. «Апельсиновый сок, пожалуйста. Свежевыжатый, со льдом». Официант поклонился и ушел. Алекс ждал, пока миссис Ротман снова заговорит. Он решил играть так, как хочет она. А что еще делать, если она определяет все правила? «Еда здесь потрясающая», — сказала она. «Чуть ли не лучшая кухня в Италии. А итальянская еда, конечно же, лучшая в мире. Надеюсь, ты не обидишься, что я уже сделала заказ за тебя. Если тебе что-то не понравится, можешь отослать все обратно». «Ничего страшного». Миссис Ротман подняла бокал. Алекс наблюдал за маленькими пузырьками воздуха, поднимающимися наверх сквозь жидкость медового цвета. «Я выпью за твое здоровье», — объявила она. «Но сначала, пожалуйста, скажи, что простишь меня. То, что с тобой произошло во дворце вдовы, просто чудовищно. Мне невероятно стыдно». «Меня чуть не убили», — сказал Алекс. «Алекс, дорогой мой, ты пришел на мой бал-маскарад без приглашения. Тайком пробрался в мой кабинет. Упомянул имя, за которое тебя вообще нужно было немедленно убить. Тебе очень повезло, что Найл решил тебя утопить, а не сразу свернуть шею. Так что пусть произошедшее весьма прискорбно, я бы не сказала, что случившееся было неспровоцированным нападением. Конечно, все бы совершенно изменилось, знай мы, кто ты такой». «Я назвал Найлу свое имя». «Он явно не обратил на это внимания. А мне его назвал лишь на следующее утро. Я была поражена, услышав его. Ушам не поверила. Алекс Райдер, сын Джона Райдера, в моем доме. И его заперли в этом ужасном месте и оставили...» Она вздрогнула и прикрыла глаза. «Мы открыли дверь, как только вода ушла. Я очень беспокоилась. Думала, что будет уже поздно. А потом мы заглянули в погреб, но никого не нашли. Ты исчез, словно Гудини. Полагаю, уплыл по старому колодцу?» Алекс кивнул. «Удивительно, что ты смог в него пролезть. Так или иначе, Найл меня просто разъярил. Вообще головой не думал. Твоей фамилии, Райдер, должно было уже быть достаточно. А потом он наткнулся на тебя во второй раз, в Консанто. Кстати, что ты там вообще делал?» «Искал вас». Она задумалась. «Значит, ты видел брошюру у меня в столе. А еще подслушал мой разговор с доктором Либерманом, да?» Она не стала ждать ответа. «Но одно я должна узнать немедленно. Как ты пробрался на фабрику?» «Спрыгнул с террасы в Равелла». «С парашютом?» «Конечно». Миссис Ротман запрокинула голову и громко рассмеялась. В этот момент она больше напоминала кинозвезду, чем кто-либо еще из тех, кого доводилось видеть Алексу. Не только прекрасная, но еще и полностью уверенная в себе. «Это великолепно», — сказала она. «Просто великолепно». «Парашют я одолжил», — добавил Алекс. «У брата моего друга. Я потерял всю его экипировку. А еще они сейчас, наверное, беспокоятся, что со мной что-то случилось». Миссис Ротман сочувственно взглянула на него. «Позвони им и скажи, что с тобой все в порядке. А завтра я позабочусь о том, чтобы твоему другу полностью возместили ущерб за экипировку. Это самое меньшее, что я могу сделать после всего, что произошло». Официант принес Алексу апельсиновый сок и первое блюдо — две тарелки равиоли. Маленькие белые конвертики, начиненные грибами, были потрясающе свежими. Подали их с салатом из рукколы и пармезана. Алекс отправил в рот один из них и вынужден был признать, что миссис Ротман нисколько не преувеличила достоинство местной кухни. «Что такое с Найлом?» — спросил он. «Он бывает очень глупым. Сначала делает, потом начинает задавать вопросы. Никогда не останавливается, чтобы сначала подумать». «Имею в виду с его кожей». «А, это. Он болен витилиго. Уверена, ты слышал это название. Кожная болезнь. В его коже не хватает пигментных клеток или что-то такое. Бедный Найл. Он родился черным, но к тому моменту, как умрет, будет уже совершенно белым. Но давай пока не будем о нем. Нам нужно обсудить еще очень многое. Вы знали моего отца? Я очень хорошо его знала, Алекс. Он был очень близким другом. И, должна сказать, ты просто его копия. Не могу даже словами описать, как это странно — сидеть здесь с тобой. Вот она я, стала старше на 15 лет. Но ты... Она заглянула ему прямо в глаза. Алекс понимал, что она изучает его, но в то же время создалось впечатление, что она из него что-то выкачивает. «Как будто он вернулся», — проговорила она. «Расскажите о нем. Что я могу тебе рассказать из того, что ты не знаешь сам?» «Я ничего не знаю, кроме того, что мне сказал Ясон Григорович». Алекс прервался. Этого момента он боялся больше всего. Но именно за этим он сюда и пришел. «Он был наемным убийцей?» — спросил он. Но миссис Ротман не ответила. Ее взгляд ушел куда-то в сторону. «Ты встречался с Ясоном Григоровичем», — сказала она. «Это он тебя ко мне привел?» «Я был с ним, когда он умер». «Мне очень жаль Ясона. Я слышала, его убили». «Расскажите мне об отце», — настойчиво повторил Алекс. «Он работал на организацию под названием «Скорпия». Он был убийцей, это верно?» «Твой отец был моим другом». «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал Алекс, стараясь не злиться. Миссис Ротман выглядела дружелюбной, но он знал, что она очень богата и совершенно безжалостна. И лучше ее не раздражать. Сама миссис Ротман была совершенно спокойна. «Я не хочу о нем говорить», — сказала она. «Пока что. Сначала поговорим о тебе». «Что вы хотите узнать обо мне?» «Я о тебе уже многое знаю, Алекс. У тебя отличная репутация. Собственно, именно поэтому мы и сидим здесь сегодня. У меня есть предложение, которое может тебя потрясти. Но я хочу, чтобы ты сразу понял одно. Ты совершенно свободен. Можешь уйти в любой момент. Я не хочу сделать тебе больно. Ровно напротив. Я лишь прошу тебя выслушать меня и сказать, что думаешь». «И тогда вы расскажете мне о папе?» «Все, что ты хочешь узнать». «Хорошо». Миссис Ротман допила шампанское и сделала жест рукой. Тут же рядом с ней вырос официант и снова наполнил ее бокал. «Я люблю шампанское», — сказала она. «Уверен, что не передумаешь?» «Я не пью спиртного». «Наверное, это даже хорошо». Она вдруг посерьезнела. «Насколько я понимаю, ты выполнил 4 задания для Ми-6». Начала она. «Сначала была заварушка с компьютерами «Громоотвод». Потом тебя отправили в школу во французских Альпах. Потом на Кубу. И, наконец, ты пересекся с Дамьеном Креем. Я хочу вот что узнать. Зачем ты все это делаешь? Что ты за это получил?» «О чем вы?» «Тебе заплатили?» Алекс покачал головой. «Нет». Миссис Ротман задумалась. «Тогда ты патриот?» Алекс пожал плечами. «Я люблю Великобританию», — сказал он. «И если начнется война, я буду за нее сражаться. Но я бы не назвал себя патриотом». «Тогда ответь на мой вопрос. Зачем ты вообще рискуешь жизнью и здоровьем ради Ми-6? Ты же не хочешь сказать, что тебе просто нравятся Алан Блант и миссис Джонс?» «Я знала их обоих и не могу сказать, что они для меня что-то сделали. Ты готов был отдать за них жизнь, Алекс? Ты был ранен и едва не погиб. Зачем?» Алекс ничего не понимал. «О чем вы?» — спросил он. «Зачем вы у меня это спрашиваете?» «Потому что, как уже сказала, хочу сделать тебе предложение». «Какое предложение?» Миссис Ротман съела немного равиоли. Она ела одной вилкой. Сначала разрезала каждый конвертик из теста напополам, затем протыкала зубьями. Она ела очень изящно. Алекс видел удовольствие в ее глазах. Для нее это была не просто еда. Она наслаждалась произведением искусства. «Хочешь работать на меня?» — спросила она. «На Скорпио?» «Да». «Как отец?» Она кивнула. «Вы хотите, чтобы я стал убийцей?» «Возможно», — улыбнулась она. «Ты владеешь множеством полезных навыков, Алекс. Для 14-летнего мальчика ты весьма замечателен. И поскольку ты так юн, ты сможешь принести нам пользу в самых разных ситуациях. Полагаю, именно поэтому мистер Блант так за тебя держится. Ты можешь делать то, что не могут взрослые. Попасть туда, куда не попадут взрослые». «Что такое Скорпия?» — резко спросил Алекс. «Что вы делали в Консанто? Что это вообще за компания, Консанто? Что они делали на той фабрике? И зачем вы убили доктора Либермана?» Миссис Ротман доела первое блюдо и отложила вилку. Алекс был просто загипнотизирован алмазами, висящими на ее шее. Они отражали свет свечей, и каждая грань еще усиливала свечение. «Как много вопросов», — заметила она, потом пожала плечами. «Консанто — совершенно обычная биомедицинская компания. Хочешь узнать о них больше — поищи в интернете. У них филиалы по всей Италии. А вот что мы там делали, я тебе сказать не могу. Сейчас у нас идет операция под названием «Незримый меч». Но тебе о ней ничего знать не надо. По крайней мере, сейчас. Но я расскажу, зачем мы убили доктора Либермана. Тут как раз все просто. Потому что он был ненадежным. Мы заплатили ему много денег, чтобы он помог нам с одним вопросом. Его беспокоило то, что он делает, но это не помешало ему попросить еще больше денег. Такой человек может быть опасен для всех нас. Безопаснее всего было от него избавиться. Но давай вернемся к первому вопросу. Ты хочешь узнать больше о Скорпии? Вот почему ты был в Венеции. Вот зачем последовал за мной. Очень хорошо. Я расскажу тебе». Она отпила глоток шампанского, затем отставила бокал. Алекс вдруг понял, что их столик расположен так, что никто не может подслушать их разговор. Тем не менее, миссис Ротман наклонилась немного ближе. «Как ты уже догадался, Алекс, Скорпия — это криминальная организация». Начала она. «С» означает саботаж. «Ко» — коррупция. «Р» — разведка. «П» — политические убийства. А две последние буквы для звучности. Вот наши главные направления деятельности. Хотя, конечно, есть и другие. Мы успешны и получили большую власть. Нас можно встретить по всему миру. Секретные службы не могут ничего с нами сделать. Мы стали слишком крупными, а они сели нам на хвост слишком поздно. Хотя иногда кое-кто из них пользуется нашими услугами. Они платят нам, чтобы мы делали за них грязную работу. Мы научились уживаться». «И вы хотите, чтобы я к вам присоединился?» Алекс отложил нож и вилку, хотя еще не доел. «Я не похож на вас. Я совсем не такой». «Как странно. А вот твой отец был таким». Это было больно. Она говорила о человеке, которого он никогда не знал. Но ее слова били прямо в самое сердце. Вот кто он такой. Вот что он такое. «Алекс, тебе нужно немножко подрасти и не видеть все только в черно-белом цвете. Ты работаешь на Ми-6. Ты считаешь их хорошими ребятами, которые все в белом? Значит, получается, я злодейка. Может быть, мне стоит сидеть перед тобой в инвалидной коляске с лысой головой и шрамом на всю щеку и гладить кота?» Она засмеялась этой мысли. «К сожалению, сейчас уже все совсем не так просто. На дворе 21 век. Задумайся на минуточку об Алане Бланте. Забудь даже обо всех тех людях, которых он убил в разных странах. Подумай ради всего святого, как он использовал тебя. Он хоть попросил вежливо, прежде чем вытащить тебя из школы и сделать шпионом? Не думаю. Тебя эксплуатируют, Алекс. И ты это знаешь». «Я не убийца!» — запротестовал Алекс. «И никогда не смогу им стать!» «Как странно, что ты это говоришь. Я что-то не вижу за соседним столиком Дамьена Крея. Интересно, что с ним такое случилось? И доброго доктора Грифа с нами тоже нет. Насколько понимаю, он не пережил последней встречи с тобой». «Это были несчастные случаи!» «Что-то много рядом с тобой происходит несчастных случаев в последние несколько месяцев». Миссис Ротман замолчала, а когда заговорила снова, ее голос уже был мягче, словно у учительницы, которая обращается к любимому ученику. «Полагаю, ты все еще расстроен из-за доктора Либермана», — сказала она. «Так вот, уверяю тебя, он не был хорошим человеком, и скучать по нему никто не будет. Собственно говоря, я даже не удивлюсь, если его жена пришлет нам благодарственную открытку». Она улыбнулась, словно это была какая-то шутка, понятная только им двоим. «Можно даже сказать, что его смерть стала для всех нас допингом. И не забывай, Алекс, это был его выбор. Если бы он не стал лгать и обманывать свою компанию, чтобы работать с нами, он был бы до сих пор жив. Здесь не только наша вина». «Нет, это ваша вина. Вы же убили его». «Ну да, полагаю, это верно. Но мы очень крупная международная компания. И иногда так получается, что у нас на пути встают люди, которых нужно устранить. Мне очень жаль, но такова жизнь». Подошел официант и забрал тарелки. Алекс допил апельсиновый сок, надеясь, что лед поможет ему прояснить голову. «Я все равно не буду работать на Скорпио», — сказал он. «Почему?» «Мне нужно возвращаться в школу». «Согласна». Миссис Ротман наклонилась к нему. «У нас есть школа, и я хочу тебя в нее отправить. Наша школа даст тебе несколько более полезные знания, чем логарифмы и грамматика английского языка». «Какие знания?» «Как убивать. Ты говоришь, что ни за что не станешь убийцей, но можешь ли ты быть в этом уверен? Если отправишься в Малагоста, то сам все узнаешь. Найл там был отличником. Он просто идеальный убийца, или, точнее, мог бы им быть. К сожалению, у него есть одна очень раздражающая слабость». «Вы про его болезнь?» «Нет, все куда неприятнее». Она поколебалась. «Ты можешь стать еще лучше него, Алекс. Со временем. И хотя я знаю, что тебе не понравится это слышать, но твой отец был в этой школе инструктором. Просто замечательным. Мы все были потрясены его смертью». «Расскажите мне об отце», — сказал он. «Я пришел сюда только за этим. Как вышло, что он начал на вас работать? Как он умер?» Алекс заставил себя продолжать. «Я даже не знаю, какой у него был голос. Я не знаю о нем вообще ничего». «Ты точно хочешь знать? Это может быть больно». Алекс ничего не ответил. Официант принес главное блюдо. Миссис Ротман заказала запеченную баранину. Мясо было слегка розоватым и пахло чесноком. Другой официант снова наполнил ее бокал. «Так», — сказала она, когда официанты ушли. «Давай поедим и поговорим на другие темы. Расскажи мне о Бруклинде. Я хочу знать, какую ты слушаешь музыку, за какую футбольную команду болеешь. У тебя есть подружка? Уверена, на такого красавчика, как ты, идет настоящая охота. О, смотрю, ты покраснел. Поешь. Ручаюсь, это лучшая баранина из всех, что ты ел в жизни. А когда мы поедим, я отведу тебя наверх и расскажу все, что ты хочешь узнать».